и назад возвращались обычно парами. А так как ни одной паре не хотелось ехать поблизости от другой, то на свободе можно было и поговорить. О том, что Мацка в неволе, Егенка еще раньше узнала от главы и даром времени не теряла. По ее просьбе княгиня написала магистру письмо. Мало того, и тарунского комтура фон Вендена заставили упомянуть про Мацка в письме, в котором он давал магистру отчет обо всем, что происходило в Плотске. Комтур сам хвалился княгине, что сделал к письму такую приписку. «Коли мы желаем смягчить гнев короля, нельзя в этом деле чинить препятствий». А магистру в это время непременно надо было смягчить гнев могущественного владыки. Так что я сделала все, что только было в моих силах, лишь бы не было задержки. Закончила я Генка. «Не будь немцы такими предателями», — ответил Збышка, — «я бы просто отвез выкуп и дело с концом. Но когда имеешь с ними дело, может случиться так, как с Талимой, что и деньги заграбят, и тебя не помилуют, если только сильный за тебя не постоит». «Я понимаю», — ответила я Генка. Она подняла на него печальные добрые глаза и спросила, «Почему ты не называешь меня на «ты»? Мы ведь с детства знакомы». «Не знаю», — чистосердечно признался Збышка. «Как-то неловко. Да и вы уже не совсем прежняя девчонка, а... не знаю...» Он не мог найти нужного слова. Но Ягенка сама ему помогла. «Постарше я стала. Да и немцы в Силезии батюшку убили». «Правда», — ответил Збышка. «Царство ему небесное». Некоторое время они задумчиво ехали рядом в молчании. «А после выкупа Мацка вы останетесь в здешних краях?» — прервала молчание Ягенка. Збышка поглядел на нее в удивлении. Он был так поглощен своим горем, что ему и в голову не приходило подумать о будущем. «Не знаю, Господи Иисусе, откуда же мне знать? Одно только я знаю, куда бы я ни пошел, моя горькая доля всюду пойдет за мной. Выкуплю дядю и отправлюсь, наверное, к Витовту, бить крестоносцев, исполнять свои обеты. Там, может, и сгину». Глаза девушки затуманились от слез, и, слегка наклонившись к молодому рыцарю, она прошептала: «Не гинь, не гинь». Они снова умолкли. И только у самой городской стены Збышка стряхнул докучные думы и сказал: «А ты останешься здесь при дворе?» «Нет», — ответила она, — «скучно мне без братьев и без гожелец. Чтан и Вильк верно там поженились, а если и нет, так я их уже не боюсь. Бог даст, дядя Мацка отвезет тебя в гожелицы. Он такой тебе друг, что ты во всем можешь на него положиться. Но и ты его не забывай. Клянусь Богом, я буду для него родной дочерью». При этих словах Ягенка горько расплакалась. Такая злая тоска стеснила ее сердце. На другой день в корчму к Збышку пришел Повола Истачева. «После праздника тела Господня, — сказал он, — король тотчас уезжает в Ратеныш на свидание с великим магистром. Ты зачислен в королевские рыцари и поедешь вместе с ними». Збышка, услышав эти слова, вспыхнул от радости. Зачисление в королевские рыцари не только избавляло его от происков и козней крестоносцев, но и являлось высокой честью. В первую минуту он даже забыл о своем горе и, пожимая руки Повали Истачева, радостно воскликнул: «Вам, только вам, пан Повола, я этим обязан». «И мне», — ответил Повола, — «и здешней княгине, но больше всего нашему милостивейшему государю, к которому тебе следует сейчас же прийти с поклоном, чтобы он не почел тебя неблагодарным». «Клянусь Богом, я готов умереть за него», — воскликнул Збышка. Съезд в Ратеныше, расположенном на одном из островов Вислы, куда король отправился накануне праздника тела Господня, проходил. проходил при дурных предзнаменованиях.